Мой торжественный ужин в честь установки нового замка, обретения формы и, собственно, новоселья внезапно оказался под угрозой срыва. Причина же была банальна до одури. В ведомственной квартирке имелось много чего полезного для хозяйства. Даже полотенца и туалетные принадлежности. Мое недоумение по поводу присутствия в ванной опасной бритвы, помазка и пены длилось недолго. И в самом деле, не только безбородые эльфы всех мастей служат в НЧЧК. Даже кастрюлька имелась на кухне, даже электрический чайник. Не было только сковородки. Смех и грех. Микроволновка была, а сковородки не было. А надобно заметить, что мои кулинарные умения сводятся к минимуму. Яичница с колбасой – это мой потолок. Ну, может быть, еще салатик. Нет, я не настолько безнадежна, как то может показаться. Шашлыки я жарю, пальчики оближешь. До локтей. И вообще, во всем, что касается приготовления мяса на костре, в походных условиях, то бишь, я весьма талантлива. Да и на походную супа-кашу в моем исполнении никто из моего семейства пока не жаловался. А вот в условиях чистенькой благоустроенной кухни, увы, тут я целиком и полностью в мою дорогую мамочку уродилась. Мужская часть нашей семьи невесело шутит, что Айриен умеет готовить только для своих грифонов, а стряпню Нолвенде даже грифонам предлагать бесполезно. Да и вообще, семейный бюджет позволяет нам держать повара-хоббита. А теперь, предоставленная сама себе, я с тоской взирала на пяток сырых яиц, размышляя о том, что будет, если я их попросту выпью. Сырые яйца да подкрасное ситское пиво – это как-то слишком круто для меня. Но право же, лучше б я их действительно употребила в натуральном, так сказать, виде. Но нет. Когда это эльфы из нашего рода искали легких путей? Задумчиво погрызая морковку, благо сей овощ вполне годен к употреблению и без дополнительной обработки, я приняла судьбоносное решение. И, аккуратно сложив яйца на тарелочку, решительно засунула их в недра бытового электроприбора и нажала пуск. «Бзинь!» — сказала микроволновка. «Чвак!» — сказали яйца. Сказала я, на чистейшей квене, между прочим, и добавила на синдарине. Дальнейшие события развивались стремительно. Я сунулась внутрь возмущенной печки, схватилась с дуру за фаянсовую тарелку, залитую бывшими яйцами, и, естественно, обожглась. Выронив тарелку на пол, дернулась к розетке, поскользнулась, приложилась лбом о дверцу шкафчика. Ловя равновесие, зацепила провод и, вырвав его вместе с розеткой из стены, во внезапно павшей на квартиру мгле со всего маху вписалась ладонями в пол. Аккурат в останки тарелки и яиц. Орошая драгоценной и благородной кровью перворожденных линолеум кухни, я оглашала угрюмый мрак цветистыми проклятиями сразу на двух языках и уныло размышляла, как бы мне без потерь доползти до гостиной, где имелся фонарик и пара свечей, а потом найти щиток и запасные пробки. Если они есть. А, проклятие! Ну как можно ставить в квартире, где столько электроприборов, фарфоровые пробки? У них тут что, все еще прошлая эпоха? И тут вдруг внезапно треск и грохот выносимой двери и слепящий луч мощной галогенки Маклайт прямо по глазам. Ой, можно я не буду повторять то, что я в тот момент сказала? И тем паче, что подумала. «Леди Анарелла Тиони», — раздался откуда-то из темноты голос моего шефа, — «сколь же разнообразно бывает высокая речь в ваших устах! Так это вы обесточили весь дом, надо полагать?» «Угу», — невнятно отозвалась я, прикрывая глаза растопыренной окровавленной ладонью. «Вы не могли бы светить не только мне в глаза?» «Ранена?» В голосе отчетливо прозвенела тревога. «Ну еще бы! Ерунда!» Ирен-Рандир шагнул ко мне, отводя луч фонаря и, судя по звуку, убирая пистолет. «Осторожно, яйца!» — взвыла я. Шеф дернулся и издал какой-то непонятный горловой звук. «На полу», — уточнила я. «И стекла тоже. Вы не могли бы разобраться с пробками? Если вас это не затруднит, конечно». «Не затруднит», — хмыкнул НЧЧКист и куда-то утопал. И почти сразу зажегся свет. «Леди, вы неподражаемы!» Возвратившийся эльф оглядел разгромленную кухню, выгнув соболиную бровь. «Что это было?» «Яичница!» Я вздохнула и пошевелилась, делая попытку подняться. В замысле. Однако не нашла сковородку и решила испечь их. «В микроволновой печи?» С непередаваемой иронией осведомился шеф и, взяв за локти, легко поднял меня на ноги. «Право же, вы не ищете легких путей». «Семейная традиция, знаете ли», — пожал я плечами. Героический спаситель изволил ухмыльнуться. «Следовало бы догадаться. Итак, леди Нол, идти можешь?» «Отлично, пойдем». «Куда?» «Ко мне в гости. Буду оказывать срочную медицинскую помощь. Иначе ты тут кровью истечешь». «Не надо», — заупиралась я. «У меня в ванной аптечка лежит. Мамина армейская». «Хм? Ну что ж, это меняет дело. Будем лечить на месте». Примерно через полчаса я сидела, подобрав ноги на табуретке, и со всевозрастающим изумлением наблюдала за хлопотами моего оказавшегося таким исключительно хозяйственным начальника. Он вытащил у меня из ладоней все осколки злосчастной тарелки до единого. Промыл и обработал ранки какой-то заживляющей пакостью, которую, одобрительно хмыкнув, извлек из маминой аптечки. Аккуратно забинтовав мои несчастные лапки и замазав ссадину на лбу, шеф прикурил мне сигарету и, выдав банку Самайна, на этот раз холодного, который он приволок откуда-то и открыл, красный так и лежал в холодильнике. Строго-настрого велел сидеть спокойно, не дергаться и не мешать. Сам же принялся с поразительной быстротой устранять последствия моих подвигов. Он починил розетку, отмыл микроволновку, убрал с пола осколки и останки яиц. Я чуть не поперхнулась белым нефильтрованным пивом, поймав себя на предательской мысли. Мне, Балрак подери, все это нравится. Скажу по секрету. Мужчина, столь самоотверженно занимающийся уборкой, выглядит невероятно привлекательно. И мое нежное девичье сердце потихоньку начало таять. Хотя отчасти дело было и в пиве, выпитом на голодный желудок. Кстати, о желудке, который, извиняюсь за каламбур, совершенно не кстати вдруг решил о себе напомнить. «Ты ужинала?» – осведомился Эрин Рандир и сам себе ответил. «Ну, разумеется, нет. Посиди пока, я сейчас вернусь». И оставил меня ошалело хлопать глазами и соображать, что же, покусай меня, бешеный грифон, теперь со всем этим делать. Под всем я подразумеваю то, что, решив накормить меня ужином, доблестный рыцарь-орденоносец окончательно завоевал мое сердце. Не мудрено, а? Судите сами, синеокий красавец-эльф, герой, легендарный сыщик, неподкупный и отважный борец с преступностью и коррупцией, несправедливо обиженный, но не утративший ни мужества, ни самоотверженности. А как готовит? Да что там готовит? Он, клянусь честью предков, он даже посуду вымыл.